хранит тебя Бог, покров над тобой, покров над тобой, спасение твое. Не поразит тебя солнце во дни, и луна не коснется в ночи. Твоими, Господь, твой хранитель отныне и вовеки.